Глава 7. Конец октября. Пески. Четтери. Четтери доплыл до середины своего озера, нырнул в темную воду так глубоко, как позволяло дыхание, достал до холодного слоя, развернулся и, вытянувшись стрелой, устремился к поверхности. Вынырнул под ночным небом, лицом к белеющему дому, и поплыл обратно. Пришедшие на землю Четта люди сдержали обещание и начали восстанавливать его жилище. Вычистили в отсутствие дракона комнаты, настелили легкую крышу, принесли самотканных ковров и матрац, набитый верблюжьей шерстью, кувшин для воды и немного сухого мяса и лепешек. Не испортится, дождутся хозяина. Ему было достаточно, а как отблагодарить их, он придумает. За кипарисовой рощей уже виднелись огни разрастающегося поселения, и иногда ветер доносил запах дыма и готовящейся еды. Все-таки хорошо, что он пролетел так поздно. Значит, гостей сегодня не будет, а завтра он улетит. Подпитает ночью землю и улетит. Через час мастер клинков уже лежал на колючем матрасе, закинув руки за голову, и погружался в дремоту. Ему было хорошо здесь, потому что можно было представить, что все вокруг по-прежнему, и что не томился он 500 лет в мучительном, отупляющем полусне полуумирании под удушающей тяжестью миллионов тонн горной породы. Поначалу он бился, пытался скинуть с себя эту тяжесть, рвался, пока не обессиливал и не повисал в каменной пустоте, теряя сознание. Потом приходил в себя, а в голове звучали голоса его собратьев, затихающий плач детей, уговоры матерей, которые не могли прижаться, укрыть родных, и все равно находились рядом, пусть мысленно, пели песни, убаюкивали словом. Именно долгая, мягкая колыбельная одной из драконец стала его навязчивым кошмаром. Иногда во сне Четтери снова слышал этот мотив, и сжималось горло, и он рычал, плакал и вновь пытался вспороть удушающую тьму и спасти хоть кого-то. Детей он перестал слышать первыми. Всем телом ощущались вспышки силы владык. Они пытались синхронно разрушить каменную тюрьму, командовали, и все закованные драконы рвались вверх. Но силы их крыльев и магии не хватило для спасения. И тогда же прозвучало проклятие виновным в предательстве и приказ не тратить силы, уходить в анабиоз и держаться столько, сколько возможно. Его личным проклятием стало неумение воинов-драконов даже в анабиозе отключать восприятие окружающего мира. Ведь враг не должен иметь возможности подкрасться, в каком бы состоянии ты ни был. И Четтери, потерявший счет времени, застывший в камне, как мошка в янтаре, слышал затухание сознания своих воинов. Ощущал дыхание горы, треск и ворчание в ее недрах. Земля живая, она постоянно в движении. И раз за разом чувствовал вспыхивающую надежду на то, что это не просто судороги каменных жил, а разрушение их темницы. Но потом она гасла, уступая место равнодушию. Чет умирал все эти сотни лет и никак не мог умереть. Он слышал, как меняются на поверхности времена года, как полосуют по каменным склонам дождь и бегут вниз ручьи, как там, на свободе, гуляет ветер, как сходят лавины, как бегут стадо баранов с живой, горячей кровью, как шуршат и осыпаются крошкой дряхлеющие камни. Он чувствовал вспышки тепла, когда кто-то из владык отдавал всю свою силу заключенному в камень народу, чтобы была надежда выжить хоть кому-то. Владыки истекали потоками силы и умирали. Сначала самый старший и могущественный Терии Валертин, отец Нории, затем по убыванию силы. Нории был самым молодым и слабым, и он остался последним. Слышал Четтери и теплый голос, похожий на плеск веселого ручья по гладким солнечным камешкам, который пел ему о надежде и сначала умолял, а потом требовал держаться. Голос был женский, и он уносил боль. Иногда женщина плакала и просила прощения, что не доглядела, потом снова пела, возвращая дракона в сознание, и обещала, что найдет выход, хоть сама и не имеет права трогать гору. Иногда мастер думал, что это песни смерти, иногда, что игры обезумевшего сознания. Оставалась надежда, что со смертью Седрика заклятие падет. Нет, не пало. Пало оно, лишь когда два проклятых трона опустели, и сила крови Рудлок перестала сдерживать гору. Четыре, растворенные в небытии, потерявшие счет времени, медленно угасающие и ждущие смерти, как прихода ласковой и милосердной матери, с давно уже перегоревшими и забытыми чувствами, запомнил только оглушительный, внутренний вой лопающейся горы. Затем были ударивший по глазам свет, полет кувырком куда-то вниз, и боль, восхитительная, невыносимая боль от ломающихся крыльев и ног, и холод, катившийся вместе с ним снежной лавины. Сколько-то времени он пролежал без сознания. Очнулся, жадно глотая свежий воздух, от которого голова болела так, что казалось еще несколько вздохов, и она лопнет. Боялся открыть глаза. Больно было от света, даже с закрытыми. И тыкался мордой вокруг, полз червяком, волоча за собой переломанные крылья, лизал сухим языком грязный, смешанный с каменной крошкой снег, чтобы хоть немного жидкости попало внутрь. Билась в голове мысль просто лечь и умереть, но Четыре был воином, лучшим из воинов, и не мог не сражаться. Внизу снег стал таять, и второй раз он очнулся уже ночью в луже холодной воды и почти всю ее выпил. Когда пил, почувствовал привкус крови и пополз на него. На тушу первого горного барана он наткнулся через несколько десятков метров, но полз до нее, останавливаясь и почти умирая от слабости и боли, полночи. Сожрал за один укус и даже не почувствовал. Следующий раз очнулся днем. Солнце грело истерзанную шкуру, питало ауру, но Четыре был так слаб, что лежал, не шевелясь и согреваясь, до вечера. А потом снова пополз на запах крови. Ему повезло. В мешанине камней и тающего снега он нашел переломанное стадо. Лавина была такой силы, что даже легендарная живучесть горных баранов не спасла их, а он был покрепче этих животных. Живая кровь подошла бы лучше, но выбирать не приходилось, и Чет грыз одну тушу за другой, чувствуя, как отступает боль, как сила возвращается в мышцы и срастаются изломанные кости. На этом кровавом могильнике он, как падальщик, пропасся 4 дня. И только почувствовав, что восстановился, решился на полет. Ему нужно было увидеть землю сверху, чтобы понять, что он не мертв, и что падение горы и последующие дни не привиделись в предсмертной агонии. Но Четыре был жив, в отличие от многих сородичей, оставшихся в горе. Он слушал, искал выживших, звал, и у огромного, перегородившего долину осколка, и условно срезанного ножом основания горы. А потом наткнулся на останки 3 драконец. Они были мертвы еще до крушения горы, это точно. После они с Норией прилетели туда, и владыка звал зовом, но никто не откликнулся. Скорее всего, все действительно были уже мертвы. Но даже если нет, какая сила в мире способна перемолоть гигантский камень, не затронув находящихся в нем драконов, и выпустить их? Но Четыре надеялся, что там, в горе, еще остались живые, и что есть возможность их спасти. Он понимал ненависть слетавшихся во дворец выживших сородичей. Каждый из них пережил свой личный, многовековой кошмар и видел в Красной Деве Рудлок воплощение зла. Только воля владыки удерживала их от расправы. И девчонка ходила с прямыми плечами, будто бросая вызов и не признавая вины. Современный мир утратил понятие кровного долга. Да и сколько поколений назад это случилось? Мог ли он осуждать ее за это? Сам воин-дракон не мог ненавидеть. Ненависть его за много веков перегорела в каменном плену в попытках справиться с безумием. Да и видел Чет, в отличие от других драконов, что современный Рудлок — совсем другой мир, где никто не помнил о совершенном преступлении. Пока драконий народ агонизировал под толщей горной породы, люди продолжали жить, рождаться, умирать, воевать и мириться, смеяться и пахать землю, дышать свежим воздухом и радоваться солнцу. И Четыре, выбравшись, тоже начал отчаянно вспоминать, каково это — жить. Парил под солнцем, летал к морю, гонялся за дельфинами. Облетая города, проводил оглушающей страстью ночи с тянущимися к живому теплу драконицами. Пил сладкое вино, валялся в горячем песке, жмурясь от счастья, шутил, соблазнял служанок во дворце Нории. Единственное, чего у него не было, — это достойного противника. Мастер клинков скучал по настоящему бою, а из выживших разве что Нории позволял размяться хотя бы в десятую часть силы. Все его воины остались под камнем, хотя за всю жизнь он знал только двоих, тех, с кем мог сражаться так, как пела душа. Первый был его учителем, драконом. Он умер от старости, и Четыре похоронил его со всеми почестями, как второго отца. Второй был его учеником, человеком, и мастер клинков убил его в бою. Перед полетом в Рудлок, устав маяться тянущей тоской в груди, от которой не спасали ни женщины, ни свобода, Четыре пришел в храм Синей Богини за благословением и помощью. Туда обычно приходили девушки из народа песков, вошедшие в пору зрелости и дарившие любовь заходящим за благословение мужчинам. Но в тот день не было ни одной послушницы, и все-таки ему разрешили поспать на женской половине храма. Пришедший не мог уйти, не получив утешения. В ту ночь Чет то ли спал, то ли грезил наяву. И казалось ему, что лежит он на коленях маленькой женщины с голубоватой кожей, которая ласково гладит его волосы и поет песню, похожую на переливы текущей воды, и говорит, что он хороший, сильный мальчик, и что все будет хорошо. И обязательно он найдет то, что заполнит выдранную безумием и отчаянием пустоту в его душе. А в Рудлоге он встретил Светлану. Четыре заснул под мягкий плеск близкого озера, и ночь была тиха и тепла, но сон, вызванный воспоминаниями, снова вернул его в удушающее бессилие каменной тюрьмы. И вдруг показалось, что все случившееся — освобождение, возвращение в пески — просто бред, и он все еще там, и нет никакой надежды. Он стонал, не в силах вырваться из кошмара, и покрывался липким потом, судорожно дергал руками на колючем матрасе и проигрывал собственному страху. И засевшее где-то неглубоко безумие уже расправляло когтистые крылья, вцепляясь в душу, нашептывая, что он остался один, остался последним и должен отплатить, упиться кровью людей Рудлога за то, что позволили, и людей песков за то, что не отомстили. Никто не должен жить больше в мире, где истребили его племя. Безумие показывало будоражащие, жестокие картины, вызывавшие в нем отвращение и возбуждение одновременно. Шептало: «Ты будешь жнецом этого мира и самым неутолимым судьей». Где-то там, в болезненном сне, мастер уже видел себя, будто со стороны, идущим по Иоаннесбургу под низким красным солнцем, с дымящимися от крови клинками. За ним оставались улицы, полные теплых и скромсанных тел. И крови было так много, что она разливалась рекой, хлюпала под ногами, покрывала светлые стены высоких домов бурыми брызгами, липла к рукам и ощущалась на языке сладким, железистым привкусом. И люди, еще живые, пытались убежать от него и не успевали. Он, другой, страшный, с лицом-маской, со слипшимися от человеческой крови волосами, колол, резал и рубил, как мясник на скотобойне, и воздух был наполнен криками и хрипами умирающих. «Смотри», — говорило безумие, — «как хорошо, как спокойно! Ты же хочешь покоя? Покой найдешь в истреблении». Впереди молодая темноволосая женщина судорожно дергала какие-то завязки на детской коляске, пытаясь вытащить пристегнутого ребенка, и ему сразу вспомнился плач детей в толще горы. «Смерть за смерть! Убей!» — шепнул голос, и он очутился в размеренно шагающем в потоке крови теле с лицом маской и дрожащими от нетерпения клинками. «Убей!» — ликовало безумие, уже уверившееся, что победила. Четери поднял клинки, глядя на застывшую женщину с таким знакомым лицом, прижимающую к себе ребенка, оскалился, зарычал тоскливо и надломно и вонзил лезвие наискосок себе в грудь. Так, чтобы наверняка распороть ребра, разрезать сердце на неровные куски, убить зверя в себе, чтобы не было никогда кровавых рек и липких от человеческой смерти рук. Безумие растаяло разочарованной дымкой, оставив вокруг лишь темноту и годливое ощущение реальности произошедшего, и трясущиеся руки, и колотящееся сердце, целое, живое. Чет хватал ртом воздух и думал о том, что есть выход, что он спасен, и что, возможно, когда-нибудь у него не хватит сил остановить страшный морок, и он сойдет с ума и пойдет убивать. «Сны — зеркало, в котором отражается истина о нас», — говорил учитель. «Если ты украл во сне, значит, ты можешь сделать это наяву. Если взял женщину без ее согласия, то в тебе дремлет насильник. Если убил невинного, то ты не воин, а убийца. Блюди чистоту даже во снах, Четери Энн. Спишь ты или нет, сознание все воспринимает реальностью, а значит, это и есть реальность. Сегодня он смог остановиться, сможет и впредь». Дракон вышел из дома, не останавливаясь, спустился в озеро, снова поплыл, и голубоватый свет полной луны развеивал кошмар, а мать-вода охлаждала тело, качала его в своих объятиях, утешала, лаская мягкими струями скользящее вперед тело. «Ты хороший мальчик, Четери, сильный!» Он зажмурился, так легко ему было и спокойно. «Как мне избавиться от боли, великая?» Озеро игриво плеснуло брызгами, начало подниматься тонкими перьями тумана. «Только любовью, мальчик!» Он плыл сквозь водяную дымку, сверкающую голубоватыми искорками в свете небесной царицы луны. «Почему ты говоришь со мной? Я же не владыка!» Четери нырнул в темную глубину и надолго завис в толще воды, словно на руках у матери, пока его не подтолкнули наверх. Мягко, бережно, но с некоторой укоризной. «Ты самый старший из всех живущих на Туре, моих детей, малыш, и на тебе благословение сразу двух моих братьев». Чет выбрался на берег, и туман скользнул по его лицу, словно поцеловав перед сном. И заснул дракон легко, и не было больше страха и крови. Он целует женщину в шею, щекочет языком впадину над ключицей, фыркает, и она смеется и просыпается. Гостиничный номер в Иоаннесбурге освещен лишь отблесками огней уличных фонарей, но ему больше и не надо. За несколько дней он изучил ее тело, податливое, мягкое, как раз по нему, от крупной груди, на которую хочется смотреть бесконечно, трогать, гладить, играть, просто лежать и расслабленно держать губами сосок, когда она еще подрагивает от прошедшей любви до тонких красивых щиколоток, которые так смотрятся на его плечах, что он сходит с ума. Живот у нее упругий, и под ребрами есть местечко, от прикосновений к которому она мгновенно заводится, но скользнешь чуть ниже к бокам, смеется и отбивается. Ужасно боится щекотки, и пахнет нежностью, и бедра круглые, налитые, не боятся мужских крепких рук, и она сама, вся по нему, покорная, отзывчивая, признающая его силу и превосходство. Жаль, что он понял все так поздно. «Жди меня», — говорит он, жестко двигаясь к ней, и женщина дрожит, выгибается, хватается руками за изголовье кровати и стонет. «Тепло, нет, жарко», как же жарко и хорошо. «Жди!» — рычит он ей в губы и держит ее за волосы, чтобы не отворачивала голову, а он мог видеть, что поняла, услышала и знает, Теперь уже никуда не денется от него. А она не боится, приподнимается и целует его. И глаза ее, как темная вода озера, и кожа светлая, прохладная. «Жди, Светлана!» Мир содрогается от удовольствия, и он просыпается и долго лежит, улыбаясь и хмурясь одновременно. За окнами рассвет, от озера тянет свежестью, а ему хорошо, и ночной кошмар кажется пустым и глупым. Светлана Никольская. Светлана открыла глаза и еще долго приходила в себя, остывая после сна, в который по своему обыкновению безапелляционно ворвался Чет и утащил ее в постель. Что во сне, что наяву, резкий, мгновенно переходящий от шутливой возни к тяжелой и жесткой страсти, где вел и командовал только он, и такой нежный, раскрывшийся, совершенно по-мальчишески напрашивающийся на тихую женскую ласку после, когда сон позволял это после, а не прерывался на пике удовольствия. Последнюю неделю Свете начало казаться, что она сходит с ума. Днями она работала в школе, преподавала историю, общалась с коллегами, проверяла контрольные и готовилась к урокам. Это была одна жизнь. Ночами наступала вторая жизнь, и она была не менее реальна, чем первая. Света бродила по городу на берегу высохшей, засыпанной песком реки, и видела свои, вчерашние, следы на улицах. Луна двигалась по небосклону, дул ветерок, шурша песчинками, и в тишине огромной пустыни этот звук казался очень громким и тревожным. Ей могло быть прохладно, если она долго стояла на одном месте, или жарко, если взбиралась на очередной бархан или крышу дворца. Но одновременно состояние ее нельзя было назвать вполне материальным. Физиологических потребностей Света не испытывала, усталости почти не чувствовала, только раздражение и уныние от безрезультатных поисков решения задачи, обозначенной маленькой богиней. У Светланы менялся рост, от человеческого до огромного, выше крыш. Она могла мгновенно оказаться в той части города, о которой думала, и в темноте ночи видела не хуже, чем днем. Песок не был безжизнен, как казалось на первый взгляд. Ночью собирались на поверхность длинные противные многоножки, большие жуки с черными блестящими панцирями, огромные скорпионы и тарантулы с многочисленными, мерцающими зеленым глазами. Стелились шелестящими лентами, оставляя извилистый след, тонкие пестрые змейки, даже внешне казавшиеся жутко ядовитыми. Пробегали какие-то истеричные ящерицы размером с две ладони, но они так воинственно и оглушительно верещали, что хотелось схватить хотя бы одну и постучать ею о стену дома, в назидание остальным. Один раз Света чуть не наступила на флегматичную черепаху, притворившуюся камнем. Видела она и каких-то маленьких ушастых зверят, похожих на лисичек, и смешных, пугливых и шустрых тушканчиков, на которых эти самые лисички охотились. Но Светлане нужно было не за жизнью местной фауны наблюдать, пусть увлекательной и жестокой, а думать, как оживить город и заполнить реку. Она ломала голову уже больше недели и чувствовала себя ужасно глупой. Богиня могла бы выбрать и кого-то посообразительнее. Света обследовала дворец, разбросав большими ладонями песок от входных резных дверей. Но они были закрыты, пришлось лезть в окно. Бродила по прекрасно сохранившимся залам, великолепным в своей архитектурной восточной выразительности, с обилием синего и белого, со всеми этими арками, светлыми, возносящимися в небо куполами, сухими фонтанами, мозаиками и роскошными мраморными полами. Искала двери, примерялась к замочным скважинам ключом, подаренным богиней, ведь если есть ключ, то где-то должен быть к нему замок. Может, задача проста, и надо найти подходящий, провернуть, и все? Дворец стоял огромный, тихий и темный. Ночью там было страшно и неприятно. Света утешалась тем, что это ее сон, и до сих пор он был довольно-таки скучным. Живность ее не видела и не чувствовала, опасности не наблюдалось. И она упорно ходила от двери к двери, пытаясь найти ту самую, волшебную. Во дворце подходящей двери не нашлось, и сновидица печально посидела на прохладном сухом бортике широкой и высокой террасы, с которой, видимо, ранее открывался прекрасный вид на реку. Подумала и решила пройтись по храмам города. Вдруг нужная дверь найдется там? Или, может, нужно просто приложить ключ к чаше синей богини? Света терялась в догадках и расстраивалась. Ну, хоть какую-то подсказку можно было дать? Великая, помоги, пожалуйста. Богиня не появлялась, и Светлана, посидев еще немного и послушав визжащих в мертвом городе ящериц, сползла с бортика и, медленно, погружаясь в сыпучий песок, пошла к храму. Именно по пути к храму, упорно шагая в своей длинной ночнушке к увиденному с террасы ближайшему храмовому шпилю, Света и провалилась в другой сон, с улетевшим далеко и, скорее всего, навсегда драконом. И этот сон тоже казался вполне реальным, очень ощутимым и жарким, наполненным торопливым, лихорадочным счастьем. И Четари был вполне осязаем, и полыхающее, обжигающее пространство вокруг них было полно звуков, запахов и ощущений. И Светлане, остывающей затем в своей холодной кровати на верхнем этаже пятиэтажки в спальном районе Иоаннесбурга, очень хотелось верить, что и это тоже происходит не только в ее сознании. После всех чудес, обрушившихся на нее за неполные 2 месяца, могла ли она надеяться, что «жди, Чета» реально? Да и что Свете оставалось, кроме надежды? В дневной реальности был росший внутри малыш, крохотная козявочка. Как же долго ждать, когда он появится? Были родители, хлопотавшие над ней с превосходящим все разумные рамки энтузиазмом. Дом наполнялся витаминами, книгами-пособиями для беременных, сборниками рецептов пюре и кашек для малышей, курсами молодых родителей, дисками с дыхательными тренингами, запахом талька и свежевыглаженных пеленок. Мама очень забавно смущалась, пряча ранние покупки от смешливого взгляда дочери. Отец готовил так много, будто внутри у нее росла целая рота дракончиков, очень-очень голодных дракончиков, и к концу беременности Светлана рисковала достичь размеров воздушного шара. Папа готовил и напевал колыбельные, ловко подбрасывая на сковороде оладьи или шинкую капусту для щей. Родители определенно сходили с ума, но ее это не напрягало. Напрягало другое. Недавно мама обнаружила на ноге дочери тонкий браслет с лазурной полосой. Врать Света не любила, но и тревожить своих стариков не могла. Поэтому рассказала краткую версию, что у ней в гостинице жили похитившие принцессу Рудлок драконы, что ей по долгу службы пришлось близко общаться с ними, и из-за этого она попала под внимание спецслужб. Даже сильно упрощенной версии хватило, чтобы папа принял сердечные капли, а мама поплакала. Что бы с ними было, зная не все. За окном постепенно начинался новый день. До звонка будильника оставалось около 20 минут, и валяться не было смысла. Отведет уроки и займется изысканиями материала про пески. Должна же где-то быть разгадка. Вернувшись домой в пахнущую жареной картошкой и овощным рагу квартирку, обед для Светы был накрыт на столе, а родители куда-то пропали. Скорее всего, поехали в очередной детский торговый центр. Она долго рылась в старых тетрадях и материалах, оставшихся еще с университета. Нашла толстенький ежедневник, покрытый пылью, пролистала его и, отыскав нужное имя, позвонила. «Светка!» — удивился однокурсник, учившийся на географическом. «С выпуска тебя не слышал!» «Сереж!» — сказала она, улыбаясь. Федотов все так же чуть картавил, и знакомый голос вдруг вернул ее в беззаботную веселую студенческую пору, когда будущее казалось радужным и понятным. «Ты все еще имеешь доступ в архивы Рудложского географического общества? Мне нужна твоя помощь». Они встретились на выходных в литературном кафе рядом с их институтом. Сережка остался на факультете, защитил кандидатскую, но был таким же высоким, нескладным, в очках, бешено влюбленным в науку. Только бороду отрастил, и лицо и кисти рук оказались загорелыми. Видимо, ездил в экспедиции. Они общались раньше в одной компании ботаников, часто просиживали в этом же кафе, но после выпуска, как нередко бывает, пути их разошлись. «Не расскажешь, зачем?» — — спрашивал Сережа, волнуясь и перебирая копированные листы в толстенной папке, которую принес с собой. Чашки с чаем стояли нетронутыми, маленький столик был весь застелен листами с картами, копиями из журналов и книг. Впрочем, это никого не смущало. Сюда ежедневно приходили ученые, профессора и студенты, вели жаркие споры, отмечали защиты, и атмосфера длинного зала с цитатами великих ученых на стенах, с фонариками над столами и заботливо приготовленными ручками и карандашами на них вполне соответствовала запросам ученых-мужей. «Это личный вопрос, но мне очень важно». Света посмотрела на однокурсника, вздохнула. «Сереж, не могу рассказать, но честно, не стала бы тебя беспокоить без уважительной причины». «Да что ты!» — смутился он. «Мне в радость. Просто...» — вдруг понизил голос. «Понимаешь, чуть более 2 недель назад к нам уже обращались на кафедру по тому же вопросу за консультацией о географии песков из одной конторы». Он закончил почти шепотом, а Свете стало неприятно. Не подставляет ли она Сережу под внимание страшного Тандаджи? «Информация не секретная, но работают там только энтузиасты. Понимаешь, ведь это географический и климатический феномен, огромная аномалия на континенте». Он ткнул пальцем в карту. Границы обведены четко, но внутри ландшафт прорисован только вплотную границам, буквально на 0,5 сантиметра. Дальше — пустота. «Нас туда вывозили, чтобы показать, как выглядит эффект блуждания. В 10-20 километрах от границы перестают работать компасы, фотоаппараты, камеры, электронные системы слежения. Даже если идешь по солнцу или звездам, чуть отдаляешься от гор — и все, начинаешь ходить по кругу. Территорию песков не видят спутники. Там прекращают работать листолеты, причем не только со стороны Рудлога, но и со стороны Йеллоу-Виня, и от границы с Эмиратами тоже. Через горы-то листолеты не протащить, поэтому пробовали со стороны Тайтаны. Планируют на песок и глохнут. Пытались на внедорожниках. От блуждания не спасает. Та же история с морем. Побережье там не скалистое, преимущественно песчаное. С южной стороны коралловые массивы. Но достаточно места для безопасного подхода судов на северном участке. А за 5-6 километров до береговой линии автоматика сходит с ума. Пробовали останавливаться вне аномальной зоны. Подплывать на катамаранах или весельных лодках. Берега достигали, проходили с 10 километров по суше, за старые соляные выработки, и все, снова блуждание. Около 20 лет назад была организована массовая международная экспедиция. Более 300 участников. Федотов увлекся и начал размахивать руками, как всегда, когда отвечал у доски, и Света осторожно отодвинула от него чашку. В старых источниках указывается, что в песках раньше были города, уникальная цивилизация, мифы так и вовсе говорят о летающих ящерах. «Почему мифы?» — оскорбленно сказала Света. «Ты разве не видел по телевизору кадры с драконами в Иоаннесбурге? И старший Рудлок, писали ведь, похитил дракон». «Под мифами я подразумеваю непроверенные предания, сказки», — отмахнулся Сережа. Тем более, что 20 лет назад никто не думал, будто драконы — это реальность. Но представь себе, добраться до этих городов — это же прорыв будет в географии, истории. Это же целый археологический пласт, неисчислимое богатство. Вот и решили объединить усилия, раз поодиночке не получается. Разделились на 30 команд и решили двигаться цепочкой. Каждая последующая группа держит на виду предыдущую. Первая ориентируется на горы. Продвинулись на 40 километров внутрь, а далее пошла мистика пополам с ужасами. Из записей тех, кто вернулся, можно понять, что первые группы стали отклоняться на север, хотя должны были идти прямо на восток, пока не вернулись практически к горам, и линия экспедиции вместо прямой не изогнулась дугой. Появились миражи, скрывающие впереди идущие группы, начались пропажи. На ночь становились лагерями, видели костер преследуемой команды. Утром просыпаются. Нет костра, и все тут. И следов нет. Как и не было никого. И это несмотря на то, что к каждой группе был представлен маг-менталист для снятия морков и защиты. И днем не легче. Группа идет прямо, а следующим за ней кажется, что сдвигается. Меняют курс за ней и уходят от маршрута. Так веером и двигались. А потом начались нападения песчаных духов. Вот, посмотри. и он придвинул к Свете листы с зарисовками, на которых были изображены какие-то вихревые монстры с овальными плоскими головами и широкими пастями. И голосовые миражи. Оставшиеся в живых слышали голоса пропавших товарищей, отправлялись искать и сами терялись. Гиблое место. Из 30 групп вернулось 18. Столько ученых пропало без вести. После этого пески на научно-географическом конгрессе признали зоной особой опасности и не рекомендовали пытаться проникнуть внутрь. С нынешним развитием магии и технологий это пока невозможно. И что, совсем никто сейчас их не исследует? Не ищет способ победить блуждание? Уточнила Светлана. Вот и эти из конторы тоже спрашивали. Сережка пожал плечами. Знаешь, что любопытно? Нескольким группам повезло наткнуться на бедуинов, и те их спокойно вывели к горам. На предложение о сотрудничестве не реагировали, и, по всей видимости, люди, живущие внутри, в песках, спокойно по пустыне ходят и не блуждают, в отличие от тех, кто пытается проникнуть снаружи. Поэтому выхода два. Первый — искать отзывчивого аборигена, готового стать проводником. Второй — колья и тросы. Прошел 100 метров, вбиваешь в песок столб и трос цепляешь. И так каждые 100 метров. Думаю, должно сработать. Но ширина песков в узкой части — 700 километров. Представляешь, сколько нужно троса? И работы? Нет. Абориген надежнее. Но не хотят они работать с нами. Не хотят. Сережка собрал листы со стола, сложил их в папку, протянул Свете. Здесь все, что я нашел по научным работам в песках. Плюс исследования мифов, сказок, плюс выдержки из архивов других стран. У нас информация про драконов и их города не сохранилась. Но, например, в Инляндии есть занимательные заметки о путешествии достопочтенного Уильяма Мероуза в землю изобильную драконью. Почитай, полную копию тебе сделал. И упоминания других путешественников, королевские архивы о встречах владык с нашими королями. «Обалдеть! Спасибо, Сереж!» Света с жаром потрясла его за руку. «Я-то, когда диплом писала, только перепечатки отрывков в журналах нашла». «Обращайся», — сказал однокурсник, наконец-то взявшись за остывший чай. «Самому интересно, что там да как, но у меня тема «Крайний север», не разорваться». Света плотнее завязала папку. Сегодня просмотрит, почитает и, может, узнает что-то важное о ключе и как его применить. «А этим? Из конторы?» — спросила она тихо. «Ты ту же информацию дал?» Он покачал головой. «То, что было на тот момент в архивах Рудлога. Информации мало, и надо знать, где искать. Заинтересовались. Кафедра подняла коллег по континенту и постепенно начали присылать данные. Пока второй раз не приходили. Запросят, отдам, что набралось. А самим связываться со спецслужбами. Сама понимаешь». «Понимаю, Сереж, понимаю», — с чувством заверила его Светлана. «Расскажи мне о своей работе. Ты ведь светишься прямо». «Ты тоже светишься», — похвалил ее однокурсник. «Ты, конечно, всегда была привлекательной. Помнишь, мы еще тебя обмеряли, чтобы пропорции идеальной женщины вычислить?» Света засмеялась, и Федотов тоже захихикал. Было и такое. Парни со своими любознательными головами чего только не выдумывали. Мерили, правда, не только ее, всех девчонок, казавшихся им красивыми и не отказавшихся принять участие в исследовании. Отказывались единицы. Кто же не хочет стать мерой идеальности? «А сейчас тебя просто не узнать», — заключил он. «Как будто ты год мяса не ела, жила в горах, не дышала светом и расслаблялась на природе с помощью тидуских или еловинских практик. Даже голос поменялся, Светка. Сейчас, сейчас...» Он задумался, подбирая точные определения. «Грудной стал такой, глубокий». «Ты прелесть, Сереж». Настроение стало уж совсем хорошим, и Света разулыбалась. «Не зря Машка за тебя вышла». «Третьего ждем». Смущаясь, гордясь и отчаянно картаве, поделился бородатый географ. «А что до работы? Слушай, планируем в Бермонте постоянную станцию сделать. Там ледники. Самая чистая вода на Туре и потому активная, живая. Биологи криком кричат, хотят работать, да и нам интересно. Вот, правда, живность там наглая. Был один случай. Пришел к нам в лагерь как-то писец и поселился у склада с консервами. Они долго и оживленно болтали, вспоминая однокурсников и делясь, кто о ком что знает. Сережка увлеченно рассказывал о своих экспедициях, и время прошло легко и незаметно. Вечером, вернувшись домой и обнаружив родителей, разбирающих покупки и торжественно вручивших ей беременный сарафан на будущее пузо, Света поужинала с ними и засела за папку. Засела и пропала. Ей было безумно интересно, будто она прикасалась к жизни Чета, хоть про него не было ни слова. Но она узнавала про то, в каких условиях он жил, когда ее, Светы, еще на свете-то не было. Она читала, делала пометки, освежала то, что уже слышала, выписывала себе источники. За окнами стемнело, родители давно легли спать. Но Света все сидела, скрестив ноги, на кровати, с большой кружкой чая, и читала, читала, читала, пока не наткнулась на копию перевода документа, который она во время написания диплома не видела. «Драконий люд ликами прекрасен и до женщин охоч», писал придворный летописец Блакории Гуго Файнштайбер, описывающий визит королевской семьи в Пески, произошедший более 600 лет назад. «Но держится тихо, мягко, оружием не трясет и голоса не повышает. Мужи красноволосы или желтоволосы в рыжину. Волос носит длинный, глаза чуть раскосые, как у желтолицых, но крупные, разных оттенков зеленого, от почти черного с прозеленью, как мох на темном камне, до светлых, желтоватых и прозрачных. Носы ястребиные, крупные, скулы высокие, но узости лица не портят, хоть и не в классических канонах, нашими творцами прославляемых. Тело бледное, высокий и в костях тонки, но не хилые. Фигуры развиты, и нашим воинам по гармонии не уступают. Женщины драконьи гибкие и светлокожи, характером резки и обидчивы, оттого, видимо, и живут отдельно в богатых домах по городу и предместьях. Женятся драконы редко, предпочитают иметь женщин из людей. Есть у неженатых владык и гаремы. Девушек из гаремов в народе называют нанишар и считают за честь, если из семьи взяли женщину в гарем. По возвращении встречают с радостью и уважением. Но рода своего продолжения драконисы строго блюдут. Осенью и весной оборачиваются и улетают в горы, в брачный полет. Игрища их проходят вдали от людей, и таинства этого никто из чужаков не видел. Однако же дети драконии в городах есть, воспитываются и растут они в большинстве своем матерями, отцы же принимают участие как наставники. Говорят, живут драконы долго, однако же стариков я не видел, сам владыка-владык выглядит как цветущий мужчина, хотя ему больше 100 лет. На вопрос мой о возрасте достопочтенный Рейди, магистр-регент университета в Тафии, ответил, что доживают драконы до 150 лет, но не все, а стареть начинают после 120 и уходят к озерам и горам, устав от людей. Отвечает на вопросы Рейти охотно, но части избегает. Надо бы отнестись к этому с понятием и не стеснять регента излишним любопытством. Города драконии заселены густо, но чисты и зелены. Народ приветлив, но к чужакам осторожен, а господ своих обожает, хоть и не раболепствует. Драконье племя в песках — те же дворяне, занимают богами данное и благословенное положение аристократии. Но много в советниках, высоких чинах и офицерах простых людей, и сие никого не смущает, и слушают их с почтением, что нашим людям непривычно и дико. Малая часть простого люда кочует с родными и стадами по зеленым лугам драконии, в чем надобности по изобилию земному нет, но традиционно идут до осени к морю за полосами сочной травы. В первый день октября на берегу Южного моря устраивают праздник в честь синей богини и отправляются обратно к горам на границе с Йеллоувинем. Их нравы более патриархальны, чем нравы нашего народа, и сердцу моему милы. Большая же часть жителей проживает в городах и карелях, маленьких деревеньках, очень похожих на наши, и занимается земледелием и ремеслами. Мужи простого люда малы ростом, черноглазые и черноволосы, бреют головы и носят платки. Одежды у них свободные, светлые, разговаривают громко, курят, рисуют на телах защитные знаки, суеверны и набожны, и все молитвы творят вовремя, храмы посещают исправно и жертву богатую приносят. Почитают родителей, часто живут в одном доме большими семьями, до 30 человек. Жен наказывать не принято, так как это по суеверию сердит богиню, кое они почитают наравне с целителем, но в домах все женщины подчиняются старшей. Жены людские черны, белозубы и пугливы, любят золото и бирюзу, глаза подводят сильно, да голову покрывают, ступают аккуратно, будто по горячим камням, носят закрытую одежду и длинные юбки, дабы стоп не было видно. Мужей слушаются, но вольны сами мужа выбирать и расходиться, ежели муж он и не работает, да жену не содержит. На рынках торгуются отчаянно, держат лавки и тратории, называемые у них матами. Блудонариев нет, отчего в нашей свите недовольство высказали, но его величество по сему поводу гневаться изволил и сластолюбцев домой отправил, дабы перед владыкой владык королевство не позорили. Далее Гуго сокрушался о нравах молодых блакарийских дворян и восторгался мудростью правителей, описывал заключенные договора и подарки, которыми обменивались гости и хозяева, и, наконец, завершил политическую часть, снова вернувшись к впечатлениям. «Достопочтенные рейти, угощавшие меня превосходным вином и сладкими орехами с кислым сыром, поведал после второго кувшина, что владыки городов подчиняются царю юга, владыке владык, старейшему из сильнейших. Отношения между ними, как между королем и лендморами клана в Бермонте, но без вражды. Передача власти, когда владыка владык уходит на покой, происходит к сильнейшему, оттого и постоянной столицы нет, каждый век она меняется. Жизнь песков зависит от силы владык, как наш король Леутбольд. Храни его, черный Корвин. Первопредок наш благословенный не дает гиблым болотам размочить блакарийскую землю и останавливает моры и болезни, так и высшие драконисы сдерживают пустыню и тянут изнутра земного воду. Им подчиняются дожди и всякое небесное движение. Символ власти владыки — простой ключ, который берегут, вплетают в волосы и носят всю жизнь. Короны украшений они не признают. Ключ тот молодой дракон получает в храме Синий по совершеннолетии. Сим богиня подтверждает его право и силу. Рождаются драконы с силой владык редко, но обязательно в правящих семьях и бывают только красноволосыми мужчинами. Хвала мудрости Синий, ибо хватает нам и буйной царицы Мальсирены. Число одновременно живущих не превышает 10. Бывает также, что один или два города долго живут без своего владыки, тогда царь юга берет их под свое управление. Светлана дочитала до конца и полночи сидела, разбирая другие документы, но подробнее о ключах написано нигде не было, хотя упоминались они часто. И что из прочитанного следует? Судя по всему, ключ никуда не вставлялся, и замков для него не существовало. Но его предназначением, помимо обозначения власти и силы, делиться с любознательным и любящим вино блакарийским летописцем никто не стал. Если отбросить все предположения, остается только то, что ключ вплетали в волосы. Она пожала плечами, хмыкнула. Организм вдруг затребовал еды, и побольше. И Света прокралась на кухню, стянула кусок соленой рыбы, подумала, взяла абрикосового джема и плюхнула ложку пахнущего летом и солнцем лакомства рядом с рыбкой. Поискала черного хлеба, хотелось именно корочку, чтоб хрустела, намазать джемом и заедать рыбу. Но горбушек не было, и она от обиды чуть не заплакала. Может, в магазин сходить? Какой магазин в 3 часа ночи, Света? Действительно, какой? Обойдешься мякишем. С мякишем было не так хорошо, как хотелось, но хотя бы голод унялся. Девушка помыла руки и там же, в ванной, сняла с шеи ключ, заплела тонкую прядь темных волос в косичку и вплела его в кончик. Ничего не произошло. «Ты же не красноволосый мужчина-дракон, родившийся силой владыки!» — усмехнулась Света своему отражению и пошла спать, не убрав ключ из волос. «Вдруг во сне он все-таки подействует?» Увы, не подействовал, и она снова бродила по городу, оставляя следы на песке и пугая тушканчиков. Зашла в храм, непривычный, такой же круглый, как принято в Рудлоге, но без статуй богов. Изображения всех шестерых великих стихий были выложены мозаикой на стенах, и у каждого в ногах стояла чаша для жертв. Купол был цветным, с острым шпилем, украшенным изнутри резьбой, стены с высокими узкими окнами, без стекол и витражей. Света прошла по кругу, соответствующему порядку наступления сезонов, полюбовалась на белого целителя, с рыжими волосами, узколицего и бледного, со змеиным туловищем вместо ног и своими атрибутами, восьмеркообразным знаком покоренного пространства и человеческим сердцем в ладони. На желтого ученого, называемого в старину мыслителем, со свитком и весами в руках, похожих на тигриные лапы, узкоглазого, желтолицего. На красного воина, беловолосого, голубоглазого, с соколиными крыльями, в языках пламени, держащего молот и меч в виде молнии. На зеленого пахаря, с наброшенной на плечи медвежьей шкурой, темно-русыми волосами и болотного цвета глазами, со снопом пшеничных колосьев, опирающегося на секиру куда большую, чем оружие красного. На синюю богиню, такую маленькую среди высоких и мощных братьев, черноволосую, сероглазую, с обнаженной грудью, чуть голубоватой кожей, стоящую на роге, из которого вытекало море, с крыльями чайки вместо рук. И на черного жреца, с черепом в одной руке и прижатым к груди лезвием вниз кривым клинком, с другой, строгого, с яркими зелеными глазами, с вороном на плече. В тишине, нарушаемой только хрустом песка, и в темноте создавалось полное впечатление, что глаза богов светятся и следят за ней, Светой. Воздух в храме сгущался, становилось неуютно и страшно, и девушка поспешно пошла к выходу. В ту ночь она так и не решила загадку.